Братья вопрос задали. Хотелось бы услышать пояснение дерева жизни, о котором говорится и в Откровении. Не знаю, дерево жизни, оно посреди рая написано. Так, а рай и завтра будет тема, может быть, там и будет об этом дереве жизни рассказано. А что о нем написано? Прежде всего, о нем написано в книге Бытие, 2 глава, 9 стих. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». То есть, и два дерева, на которые обращается внимание. Одно дерево жизни – это дерево, которое несет жизнь. И дерево познания добра и зла написано: «День, который вкусишь от него, смерть и умрешь». То есть, дерево, которое несет смерть. И потом, когда было вкушено от дерева познания добра и зла, плод от дерева познания добра и зла, написано, Бог выносит свой суд. И потом так говорит: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». То есть дерево жизни, оно несет жизнь, жизнь вечную. Туда заложено Богом эта сила нести жизнь. И три раза об этом дереве написано в книге Откровения, 2 глава, стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая». Когда мы читаем третью главу книгу Бытие, здесь Бог говорит, и Бог поставил ангела с мечом, меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни, то есть путь к этому дереву закрытый. А теперь написано, побеждающий будет опять иметь право вкушать от древа жизни и будет жить вечно. И в книге Откровения, 22 глава, дважды упоминается дерево о дереве жизни. Второй стих: «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья, дерево для исцеления народов». И 14 стих: «Блаженны те, которые соблюдают заповедь его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Ну, так вот говорит Слово Господне, Священное Писание. Остальное мы можем что-то подумать или где-то можем ошибаться в своих пояснениях, толкованиях. Но здесь написано, дерево, которое дает жизнь, которое несет жизнь даже тем людям, которые смертны, будет жить вечно, вкушая от этого дерева.